так хорошо, она знала все фазы, через которые проходили наши отношения. Но нет, в ней просто был силен порочный инстинкт. Вот и все. Она чуяла порок сквозь стены. Она угадывала его в людских душах. Так охотничья собака чует в воздухе отдаленный запах дичи.